Но Уорд, разумеется, пакета не вскрыл. Он погрузился в традиционное английское безмолвие, не в молчание, а именно в чопорное безмолвие. Потом сказал, что Устименко очень пунктуален, очень, и отбыл, пообещав доставить другую историю болезни. «Видите, как я вас раскусил?» — с недобрым смешком заметил Устименко. «Не ловите меня на слове», — сухо ответил Уорд. «Другую, в смысле открытую, вот что я хотел сказать. Ну и эту же можно открыть. История болезни не диппочта. Кстати, не забудьте отметить в другой истории оба случая вторичного легочного кровотечения. Это было сказано уже на трапе. Англичанин пожал плечами и уехал, а Володя пошел к своему пятому графу Невиллу. «Вы можете меня называть просто Лью, док», — сказал он. «Сэр Лью?» «Нет, Лью. Вы же очень старенький по сравнению со мной. И пусть я полежу тут на воздухе, док, пока такая хорошая погода. Мне здесь отлично и все видно. А вас не слишком обдувает? Нисколько». Носилки стояли за ветром возле лазарета, и все-таки тут было прохладно. У тети Поли нашелся оренбургский платок. Она сама принесла его англичанину. Вдвоем с Володей они повязали ему голову по всем сложным правилам, быстро и искусно. Отросшие льняные кудряшки тетя Поля выпустила наружу на чистые, необожженные лоб и на виски. Лайонел осведомился. «Теперь я русская матрешка, да, док?» Володя не смог заставить себя улыбнуться, глядя на лейтенанта. «Гордая, бешено гордая девчонка, старающаяся держаться, как мальчишка». «Вот так», — подумал майор Устименко, про этого летчика Королевских военно-воздушных сил Метрополии Лайонела Ричарда Чарльза Гея, пятого графа Невилла и композитора, имя которого никто никогда не услышит. «Теперь я буду пить молоко», — сказал Лайонел. «Будешь, будешь, Ленечка», — подтвердила тетя Поля, когда Устименко перевел ей насчет молока. «Будешь, Леня». С этого мгновения на Пушкине Невилла все стали называть Леней и даже Леонидом. К нему вообще тут относились с уважением после того боя над караваном. Он знал это и улыбался. Ему тоже все тут нравилось, и элегантный старпом Петраковской, и салатик из сырой капусты, который ему принес Кокс Лисаренко, и знаменитая русская клюква, которую он все время жевал и похваливал, и капитана Мираджиби, навестивший своего пассажира и поболтавший с ним насчет погоды, и крики чаек над заливом, и холодное, изящное, слаженное спокойствие команды парохода, и стволы эрликонов, которые любовно обхаживал солидный и уверенный в себе матрос. Вечером, когда Володя в кают-компании писал письмо Варваре, его вызвали на трап. Тут прохаживался Уорд. На нем был лягушачьего цвета плащ. Внизу на причале разворачивался английский джип. «Вот, пожалуйста», — сказал Уорд и протянул Володе открытый конверт. Составленная заново история болезни лейтенанта военно-воздушных сил Метрополии сэра Лайонела Невилла была облечена в несколько туманную форму, но факты, тем не менее, были поименованы. «Ну что ж», — сказал Володя, — «все более или менее нормально». Сложив бумаги, он сунул конверт в карман. «Теперь, кажется, вы отдохнете от меня?» Володя усмехнулся. «Я бы хотел все-таки попрощаться с сэром Лайонелом. Пойдемте». Невилл не спал. Курил и потягивал виски из стакана. Он был немножко пьян и как-то загадочно обрадовался появлению Уорда. Загадочно и злорадно. «А, док!» — прищурился он. «Представьте себе, я уж стал предполагать, что не взгляну в ваши сверкающие очки, и ваша тайна останется с вами. Что это вы мне наболтали перед самым отъездом насчет какой-то там операции, которую предлагали русские, и которая бы меня убила?» Устименко набрал воздуха в легкие. «Даже это он выболтал, проклятый Уорд. Кто его тянул за язык? Он же сам просил молчать и не вмешивать раненого во все телеграфные запросы». «О, поводя носом, — сказал Уорд. — Что? — вежливенько осведомился Лайонел. Я не сообразил сразу, о чем шла речь, а теперь мне стало интересно».